Пролог. Любой имеет право на ошибку, но только не в том случае, если речь идет о судьбе мира. Сталкер Виктор Свинцов по прозвищу Плюмбум совершил немало ошибок, и первую из длинного ряда в апреле, когда позвал стажера-физика Артура за собой в зону, чтобы отыскать и спасти научную экспедицию, без вести пропавшую на свалке. Ведь с самого начала было ясно, что не прост этот Артур, ох, не прост, что есть в нем какая-то загадка, что не до конца он откровенен, что мутит воду и морочит голову. И с самого начала следовало не миндальничать с ним, а взять за жабры и вытрясти всю подноготную, а потом с извращенным удовольствием переломать пальцы на руках, да и на ногах, чтобы дважды не вставать. Но миндальничал, не вытряс, не переломал, носился, как с писаной торбой, пылинки сдувал. А как же иначе? Бойфренд единственной дочурки, кровиночки. А он никакой не бойфренд, а лжец и предатель. Хуже того, враг всего человеческого. Выродок из мира, который не должен существовать. И что теперь? Что теперь? А теперь, возможно, в самый ответственный момент жизни Плюмбума физик показал свое истинное лицо. Под маской простака скрывался хитроумный, расчетливый мерзавец. И как же ловко он провел всех. Ладно, Болик с Леликом никогда не отличались хорошим знанием человеческих натур. Привалов слишком озабочен своими комплексами, чтобы замечать окружающих. Лара, ну что с нее взять, если речь заходит о Алине? Но ты-то, Плюмбум, как ты мог проглядеть мерзавца? Как ты мог поверить в наивность и простоту? Старый, что ли, стал? Нюх потерял? Похоже на то. А страдать за твои ошибки будут другие, и ближние, и дальние. Все эти мысли проскочили в голове Плюмбума в одно мгновение, в то самое, когда он шагнул вперед и приготовился к прыжку, хотя уже понимал, что не успевает. Не успевает, не успевает. Ведь Артуру, который стоял всего в 10 шагах и целился в него из автомата, оставалось всего лишь нажать на курок. Чем этот лживый подонок не преминул воспользоваться? Грохот одиночного выстрела Виктор не услышал. Сознание померкло от сильнейшего удара в грудь. Сталкера швырнуло на землю, и некоторое время он ничего не видел, кроме низкого неба, набухающего грозой. Мыслей не осталось, все вышиб удар пули. Нужно было преодолеть боль и попытаться встать, но на это надо хоть немного времени, а времени не было. Потому что сейчас Артур подойдет и завершит начатое контрольным выстрелом в голову. Это не компьютерная игра, и физику не нужен опытный враг за спиной, особенно когда предстоит отправить небытие целую вселенную. Как глупо все, как глупо. Артур почему-то медлил. Контрольный выстрел откладывался. Небо быстро темнело, на глазах превращаясь в неровную твердь, которая вот-вот прольется затяжным дождем. Где-то уже ворчал тревожно гром, словно эхо от копыт коней апокалипсиса. Полыхнула нереально яркая зорница. Конец света должен выглядеть именно так, отстраненно подумал Плюмбум. И удивился, что ему оставили время на подумать. Кто-то подошел, наклонился над сталкером, заслоняя небо. Плюмбум рассчитывал увидеть мерзавца Артура и дуло автомата, но вместо них в поле зрения появилось удивительно родное лицо. «Алина! Дочка! Ты! Здесь!» Плюмбуму хотелось вскочить и предупредить ее, сказать, что Артур лжец и предатель, но боль не отпускала, и Виктор Свинцов сумел только прошептать непослушными губами: «Аля, сделай как надо».